Тема сегодняшней беседы – «Они вышли с Египта, но Египет не вышел с них». Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я читаю первое послание к Коринфянам, 10 глава, начиная с 6 стиха. Говорит святой апостол Павел, говорит об Израиле. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. События, которые здесь описаны, происходили более 3500 лет назад. Еврейский народ находился в рабстве в Египте. Их условия были очень тяжелыми. Египтяне угнетали их, и пришел момент, когда Господь послал Моисея для того, чтобы он вывел Израиль с Египта. И Господь им дал праздник, который назывался Пасха, то есть проходящий мимо или освобождение. В 12 главе книги Исход описывается, как Господь заповедовал праздновать этот праздник. «И будет у вас кровь Агнца знамением на домах, где вы находитесь». И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Бог рукою крепкой вывел их, евреев, через Моисея из Египта. Первенцы Египта погибли, но среди евреев не было смерти. В книге «Исход» показано, как Господь провел их через Черное море, как они радостны были тогда, когда египтяне погибли в этом Черном море, и как они пели Богу и славили Бога за то, что Он вывел их из рабства. Есть в Библии чудесная песня «Мариам». Это песня, которая рассказывает о любви Израиля к Богу, о славе Бога в их сердцах. Когда они стали проходить через пустыню, то Господь дал им 10 заповедей. И в 20 главе книги «Исход» в 3 стихе мы читаем, говорит Господь Израилю, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Они имели конкретное постановление от Бога, чтобы ни в коем случае не поклоняться идолам. Господь дал им пищу манну, которая была очень прекрасна. Сказано, что вкус ее был подобен вкусу лепешки с елеем. Народ очень был радостный, счастливый, потому что Бог избавил его от рабства. Итак, наш текст говорит о 4 грехах Израиля. Первый грех – идолопоклонство. Когда Моисей пошел от Израиля на гору, чтобы быть в общении с Богом, и задержался там, то израильтяне сказали Аарону, «С этим человеком, то есть с Моисеем, который вывел нас из Египта, не знаем, что сделалось». И они потребовали, чтобы священник Аарон сделал им золотого тельца. И что удивительно, Аарон уступил их требованиям. Он сказал, чтобы они принесли сережки, которые у них были, и вылил им из этих сережек золотого тельца. Когда Аарон вылил им золотого тельца, то Израиль сказал следующее. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской и принес жертвы этому золотому тельцу». Сказано, что народ сел есть, пить, и встал играть. Они были 430 лет там, в Египте. Египет поклонялся идолам. И когда они вышли из Египта, то практически Египет не вышел с них. Они начали поклоняться идолу. Это удивительно. Какие чудеса, какие знамения Господь совершил среди их, и тем не менее народ стал заниматься идолопоклонством. Когда Моисей вернулся с горы с Иисусом Навиным, то он увидел все это, и сказано, что очень сильно разгневался. И он сжег этого золотого тельца, стер прах и рассыпал по воде, и дал им пить, сынам Израиля, эту воду. У них был грех идолопоклонства. Наш текст говорит, что это были образы для нас. Оказывается, и мы, христиане, когда вышли с этого греховного мира, можем начать заниматься идолопоклонством. Апостол Иоанн говорит: «Дети, храните себя от идола». Итак, что такое идол? Идол – это все то, что отвлекает нас от Бога, что мы любим больше, чем Бога. Скажи, пожалуйста, есть ли в твоем сердце идол, то, что отвлекает тебя от Бога? У израильтян был идол, и идол был этот – золотой телец. Писание говорит, что у христиан могут быть идолы. В послании к Тимофею сказано следующее, что люди в последние дни будут самолюбивы, сребролюбивы и сластолюбивы. Это три идола, которые будут очень распространены в последнее время. А ну проверим свои сердца. Самолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Скажи, нет ли в твоем сердце идолов? Потому что история Израиля – это цепь отступничества от Бога и идолопоклонства. И Бога они чтили, и идолам своим поклонялись. Так бывает со многими христианами. И Бога они чтут, и идолам своим они поклоняются. Апостол Павел говорит, что были люди, о которых он говорит буквально следующее. Послание к филиппийцам, 3 глава, 18 стих читаю. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – их идол, чрево, их слава – в сраме, они мыслят о земном. Они вышли с Египта, но Египет не вышел с них». Мы вышли из этого мира, но мы должны следить, чтобы законы этого мира вышли с нашего сердца. Христианин преобразуется обновлением ума своего. Он заботится о том, чтобы его мысли были подвластны Богу. Их первый грех, евреев, был идолопоклонство. Второй грех – блудодеяние. И Писание говорит: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них». Дело в том, что когда евреи подошли к Мааву, моавитянки стали приглашать евреев к жертвам своих богов. И сказано: «И ел народ жертвы их, и кланялись богам их». То есть евреи начали кланяться идолам Маава. И далее: «И прилепился Израиль Ваал-Фигору». Это был идол Маава. И далее: «И воспламенился гнев Господень на Израиль, и погибли многие из начальников». Моавитянки стали соблазнять евреев-мужчин, и они стали блудодействовать с этими язычницами. И этот грех блудодеяния настолько был силен, что Господь очень строго наказал евреев, и погибло 23 тысячи. Образ для нас. Что Писание говорит нам? Прежде всего, мы должны знать, что грех блуда – величайший грех. Первое послание к Фессалоникийцам читаю, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и в чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Понимаете, братья мои и сестры, что получается? Грех блуда искушал евреев, и точно то же происходит в наше время. Они вышли с Египта, но Египет не вышел с них. Там они блудодействовали, там они видели, как язычники грешат. И когда они стали идти в Ханаанскую землю, по дороге в эту Ханаанскую землю, они тоже начали блудодействовать с язычницами. Что говорит Писание каждому из нас? Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Потому что мы должны знать, что никакой блудник Царствия Божьего не наследует. И мы должны знать с вами, что Писание говорит о блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у христиан. Итак, они вышли с Египта, но Египет не вышел с них. Проверь свое сердце. Вышел ли Египет с твоего сердца, и нет ли этого греха в твоем сердце? Все начинается с мыслей человека, а потом заканчивается грехом. Третий грех Израиля. Не станем искушать Христа, как некоторые из них это делали. Писание говорит: «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вы вывели нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь за то, что они искушали Бога, на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа. Когда евреи стали искушать Бога и стали говорить против Бога, тогда Господь за это искушение очень строго их наказал. Их проблема – они не верили Богу. Их проблема – они не покорялись Слову Божьему. И смотрите, как они говорят. «Нам опротивила эта негодная пища». И говорят: «Здесь нет ни хлеба, ни воды». Бог чудесным образом заботился о них, но их сердце было неблагодарным. И когда народ стал погибать, Господь сказал Моисею, чтобы он сделал медного змея, и всякий, взглянувший на этого медного змея из евреев, оставался жив. Это образы для нас. Евреи в Египте надеялись только на себя, на свои силы. На Слово Божье они не надеялись, и в их разуме было неверие и непокорность словам Божьим. Точно так может произойти в нашем сердце. Вспомни, сколько милостей Господь явил твоему сердцу. Как Он заботился о тебе. Как Он подавал тебе все вовремя. И если в твоем сердце нет благодарности Богу, то ты можешь уподобиться тем евреям, которые стали искушать Бога там в пустыне. Послание к Римлянам, 8 главе, 5 стихе говорится: «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Они жили по плоти, и это была их проблема. Мой дорогой друг, если ты вышел с Египта, то и Египет должен выйти из тебя. Надейся на Бога и не полагайся на разум свой, потому что тот же Господь, который вывел тебя из греховного мира, будет заботиться о тебе и вести тебя в землю обетованную. Четвертый грех Израиля. Не ропщите. Во-первых, что такое ропот? Недовольство, выражаемое негромкой речью, неясной форме. Итак, ропот – это недовольство, выражаемое негромкой речью в неясной форме. Ропот возник у евреев после того, как соглядатаи пошли по слову Господню в землю ханаанскую и возвратились. Два человека говорили, что мы с Богом можем смело преодолеть этих исполинов, что там прекрасные города, и Бог нам поможет одолеть их. Это был Иисус Навин и Халев. 10 человек из 12 говорили, что там очень тяжелые условия, говорили, что там очень сильные люди, очень большие крепости, и мы не сможем одолеть этих людей. И сказано в Писании так: когда они, эти соглядатаи, сделали отчет перед обществом евреев, то Писание говорит: «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. Все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Вообще, ропот и недовольство в сердце евреев был на протяжении всего пути. В книге Исход, 17 главе, в 3 стихе говорится следующее: «И жаждал там народ воды, и роптал на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Ропот – это было их состояние сердца. Они были вечно недовольны. Несмотря на все милости Господни, они были вечно недовольны. И за ропот их очень сильно покарал Господь. Они вышли с Египта, но Египет не вышел с них. Это образы для нас. Вообще ропот – это состояние человеческого сердца, которое известно было в первобытной церкви. Книга «Деяний святых апостолов», 6 глава, 1 стих читаю. «И произошел у эллинистов, евреев из стран языческих, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». То есть уже в первобытной церкви был этот ропот. И апостол Петр говорит нам: «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». «Все делайте без ропота и сомнения», — говорит апостол Павел. «А ну проверь свое сердце. Не ропчешь ли ты на обстоятельства? Не говоришь ли ты: о, почему Господь не сделает то или другое в моей жизни? О, Господь, почему ты не дашь мне того или другого?» Апостол Павел говорит нам: «Имея одежду и пропитание, будем довольны». Итак, мы вышли с Египта, но вышел ли Египет с нас? В заключение, мои друзья, я хотел бы сказать следующее, что в послании к евреям в 3 главе, 8, 13 и 15 стихе апостол Павел говорит, что их проблема была следующая. Они ожесточили свое сердце. Они пребывали в неверии и непокорности, евреи. И это их привело к большим проблемам. Господь многократно наказывал их за это. Они вышли с Египта, но Египет не вышел с них. Христианин должен пленять всякое помышление свое в послушание Христу, и это залог всякого успеха. Павел говорил о духовных людях. Он говорит: мы имеем ум Христов. И когда христианин имеет ум Христов, то он никогда не совершит ни одного из этих четырех грехов, а именно идолопоклонство, блудодеяние, искушение Бога и ропот. Когда человек пребывает в Боге, он испытывает удовлетворенность, свет, покой, духовную энергию, свободу. Скажи, пожалуйста, что ты ощущаешь в своей душе? Вышел ли Египет с тебя? Если же ты виновен перед Богом, то сегодня приди к Богу, склонись там у твоего радиоприемника, призови имя Иисуса Христа и раскайся в своих грехах. Аминь. Уверовавшие вы, благ земных не требовавшие, вам горку хлебную делившие с другим, вам никого не называвшие чужим, по вере вашей будет вам. Вы с добрыми глазами улыбками, вы Бога не предавшие под пытками, вам в ожидании в небеса глядевшие, вам Господу сердцами гимны певшие, по вере вашей будет вам. Праведный верою будет жить, верный не может Христу не служить, да не разрушится Господа храм, по вере вашей будет вам. Вы, у кого в сердцах для Бога места нет, вы, в чьих глазах так ясно виден блеск монет, вам, жившим суетными барахолками, вам, называвшие друг друга волками, по вере вашей будет вам. вы, нищую старуху оттолкнувшие вы, взгляды в животы свои уткнувшие вам, чья душа от злобы разлагается вам, верящим, что жизнь не продолжается, по вере вашей будет вам. Верьте, не верьте, а Бог придет, скверный, подлый, вовек умрет. Бог даст по вере и по делам, за все воздастся люди вам. По вере вашей будет вам, по вере вашей будет вам.